Название книги. «Без Бога шире дорога. Атеистические пословицы и поговорки». Автор-составитель. Александр Жигулев. Издательство. Госполитиздат. Государственное издательство политической литературы. Город Москва. Год 1963. Жанр. Религиоведение. Аннотация. В книге собраны атеистические пословицы и поговорки народов Советского Союза. Рекомендуется к прослушиванию атеистам и верующим.